Глава 45. Рядом с моей дверью взрыла землю дорожка очереди, но звука стрельбы я не услышал. Но часть пуль попала по самопальной броне, и вот это уже было хорошо слышно. Сделал вывод, что нападавшие использовали оружие с глушителем. Похоже, враги были близко и пытались отрезать нам путь к своим. Оставалось вопросом, как так получилось, что Марлин не обнаружил их своим даром? Но гадать особо нечего. В Улье ни один дар не абсолютен. Не только мы и себя все такие подготовленные. Враги тоже не лыком шиты. Вроде бы у меня не то, что электрокинез мощный, а несколько раз встречались такие противники, которые вполне себе успешно противостояли ему или вовсе игнорировали. Так что, скорее всего, нашего сенса заблокировали или заставили его дар показывать, что все в полном порядке. Я дернул ручку двери, но она осталась в лапе, отломавшись. Пришлось выбивать ударом ноги. Из мышц левого бедра проступила тупая боль. Кровь толчками забила в висках. Но я все-таки выкарабкался наружу, вдыхая изо рта пар. «Давай, давай, давай!» — крикнул я, хватая гадюку за ворот. Женщина была в шоке. Она получила ранение в предплечье. По рукаву вовсю сочилась кровь, но она все же нашла в себе силы выползти ко мне на камни. Марлин диким усилием воли наконец вырвал зажатую ногу из-под смятой приборки. Чечен с царапинами на лице и диким прищуром подскочил к пулемету, но тот застрял в искореженных креплениях ветлюги на корме. Пришлось ему перекинуть на грудь автомат и готовиться к бою с ним. Над нами уже ошметками висела низкая дымка, смеси пыли и спертых выхлопов. Под ногами скрипел раскрошенный гравий. И тут, как будто в подтверждении наших страхов, из густого облака появился лотерейщик. Двухметровый монстр с хищно искривленной пастью и голодным безумием в глазах. «Мать твою!» – выдохнул я. «Тебя только не хватало!» Лотерейщик прыгнул на меня с размаху. Чудовищная рука потянулась к горлу. Я почувствовал смрад его дыхания, смесь протухшего мяса и кислой жижи. Сгруппировавшись, нанес короткий рез нодевым мечом снизу вверх. Лезвие разрубило шею зараженному. Тот дернулся, булькнул и глухо рухнул. Его уродливая голова упала к моим ногам, и я, с трудом подавив рвотный позыв, поднял взгляд. Справа раздался голос, исполненный шипящей насмешки. «Орк, знала, что ты крепкий, но все еще цепляешься за это убогое подобие жизни!» Я замер, медленно поворачиваясь на звук. Из-за дымного серого полумрака на пригорке в метрах 50 показалась Мальвина. Та самая, что некогда была на стороне Умуров. Потом, неизвестно как, оказалась среди килдингов и явно пользовалась у них немалым уважением. Когда-то я видел, как она командует мутантами, а сейчас, судя по теплой улыбке, она лишь издевалась над нами. «Не ожидал увидеть меня!» Раздался ее насмешливый рыкающий голос, и в нем звучали нотки самоуверенности. На Мальвине был неприметный темно-серый балахон с широким поясом. В руках что-то вроде абордажной сабли, лезвие которой тускло поблескивало. «Ты никогда не понимал, орк, чего именно мы хотим. Ты не веришь в богов, а вот я теперь нашла в них смысл, понимаешь? Хотя нет, не понимаешь. Куда тебе?» Она выглядела исхудавшей, но при этом пропитанной фанатичной силой. В глазах Мальвины плясали безумные искры. Но говорила она тихо, размеренно, а ее тонкие губы вздрагивали от легкой улыбки. «Мальвина!» – выдавил я, продолжая держать меч в готовности. «Если решила поговорить, то ты выбрала не лучшее время». «Времени у нас ровно столько, сколько Улей позволит», – прошипела она. «Я давно намеревалась свести с тобой счеты. Твое упрямство – лишь одно из обличий греха, и твое место в их планах явно не там, где ты себе воображаешь. Мне обещали, что я смогу забрать твою голову. Так что или прости, или смирись, или сопротивляйся. Но выбор у тебя небольшой, а исход предрешен независимо от него». «Чего ты прицепилась ко мне, уродка? Культисты эти твои чертовы еще!» Я передернул плечами, чувствуя, будто волны электричества начали переполнять меня. Мой дар электрокинетика уже зашевелился в жилах, будто дожидаясь сигнала. «Многое меняется, когда понимаешь, какую силу могут даровать боги. Ты и твоя подружка, графиня, просто недоразумение на пути истинных. Вы давно всех достали со своими неуместными подвигами. Я верю в богов, но боги не верят в тебя. Сегодня ты умрешь». Она повела плечом, приближаясь. «Серьезно?» Я едва не подавил смех. Это перекрикивание меня здорово утомило. Я бросил взгляд в сторону своих товарищей. Гадюка с закушенной губой вскинул автомат. Но Мальвина вскинула руку, и из-за холма показались сектанты с оружием. В нас полетели пули. Чечен опомнился и перекатился под защиту машины. Следом за ним я втолкнул гадюку. Марлин, наконец оправившись от удара, поднял пистолет, стараясь не выдать, как сильно у него дрожит рука после аварии, Чечен, прищурившись, уже взвел затвор автомата, стараясь поймать одного из противников на линию огня, и дал очередь. Первые же очереди противника перебили все те немногие стекла, что еще остались в машине. Я успел только пригнуться, закрыл гадюку собой, и нас осыпало осколками битого стекла. А потом я высвободил свой дар. Электрический ветвистый разряд долбанул одного из зазевавшихся сектантов, за мгновение прожарив его до хрустящей корочки. «Предупреждать надо!» – взвизгнула гадюка нервно. Однако, опомнившись, выстрелила короткой очередью навскидку. А дальше мне стало ясно, почему Мальвина заговаривает нам зубы и дала возможность нам покинуть разбитую машину. «Орк сзади!» – предупредил Марлин. Все разом смешалось. С тыла нас атаковала стая слаборазвитых зараженных. «Прикрою!» – ответил я, скидывая с плеча пулемет и протягивая командиру. «Давите огнем килдингов!» Выставив вперед руку, я без промедления атаковал набегавшую стаю снопом ветвящихся молний, затем еще и еще. Зараженных было много, больше 50-ков, и они не превышали уровнем развития топтуна. Да, топтуны – это уже серьезные живучие твари, но их в стае было немного, всего трое. Все остальные оказались матерыми бегунами и лотерейщиками. На этих даже не очень мощные молнии действовали безотказно, а вот добравшихся до меня топтунов пришлось дополнительно познакомить поближе с нодиевым мечом. Пока я ковырялся со стаей, бой продолжался своим чередом. И как-то так получилось, что когда я обернулся, стряхивая с меча кровь, то увидел, что Марлин погиб, а Чечен пытается наложить гадюке шину на ногу. А в 5 метрах от меня стоит Мальвина. Наши взгляды встретились, и мы поняли друг друга без слов. Я побежал к ней. Она рванула ко мне, будто черная тень, с саблей наперевес. Хмурое небо срежиссировало декорации. Дымка, летящая пыль. Единственный луч багрового заката скользнул по лезвию. «Давай, орк, хочешь закончить нашу вражду? Попробуй!» Процедила она сквозь зубы, вскинув руку для удара. «Ты думаешь, мне есть дело до твоих новых богов?» Выдохнул я, парируя саблю своим нодиевым мечом. Металл заскрежетал, высекая русый искр. «Это не про богов, это про власть, про ту власть, которую вы все боитесь!» Прошипела она, ударив мне в грудь ладонью свободной руки. От удара меня отбросило в сторону, но я устоял. Хотя медвежье силище квазихи чуть не выдавило из меня весь воздух. Глаза Мальвины горели безумием. Морда была отвратительна. Я перехватил рукоятку меча двумя руками, и внутри плеснула смесь из ярости и чувства вины перед Марлином и его группой. Мальвина ударила снова, но я опередил ее, угостив снопом молний. Сверкнула вспышка, раздался звук, схожий с раскатом грома. Мальвину отбросило назад. Она упала на колени. Но, казалось, не получила смертельных ранений. На ее лице проступила язвительная усмешка. «Твое упорство восхитительно, только...» Она прыжком поднялась на ноги, увернувшись от еще одного удара молний, хотя по телу все еще пробегали искры. «Ты все равно не сбежишь!» «Заткнись, уродка!» Процедил я, чувствуя, как горят мои легкие. Рядом гадюка, опираясь на Чечена, хромала и отстреливалась от очередного сектанта. Чечен, удерживая пулемет одной рукой, осыпал очередями еще одного врага с дробовиком и уводя гадюку с поля боя. Но в следующее мгновение я снова был вынужден сосредоточиться на лязге мечей, свисте рассекаемого воздуха и шуме крови в ушах.